Глава 20. Рай в шалаше. 5 часами ранее. Ее сознание медленно пробивалось сквозь густую пелену забытия. Первое ощущение было странным и пугающим. Она лежала лицом вниз и не могла нормально вдохнуть, воздуха не хватало. Пахло сырой землей. Холод проникал глубоко под кожу. При попытке шевельнуться голова взорвалась болью, затылок заломило. Все тело сковывал какой-то плотный материал, судя по шуршанию полиэтилен. Она вновь пошевелилась уже осторожнее и с ужасом осознала, что погребена заживо. Но почему? Что произошло? Где она? Ее сердце бешено заколотилось, паника захлестнула разум. До ее слуха донесся мерный рокот, похожий на шум мотоцикла. Или нет, скорее это был квадроцикл. Она вспомнила, что недавно каталась на квадроцикле по лесу, и он издавал такой же звук. Перед ее мысленным взором всплыла мутноватая картинка мелькающих перед глазами сосновых стволов, янтарно-золотистых в солнечных лучах, пронзавших густые хвойные кущи. Однако больше вспомнить ничего не удавалось. Она не помнила даже свое имя. Рокот квадроцикла постепенно затих вдали. Спохватившись, она запоздало закричала. Но даже если бы квадроцикл проезжал в этот момент прямо над ней, едва ли ее крик пробился бы сквозь толщу земли и достиг ушей водителя. К тому же ее голос был совсем слабым и безжизненным, сказывался недостаток кислорода. Еще немного, и она умрет. Сколько ей осталось? Час? Полчаса? А может, всего несколько минут? Хватит размышлять, надо выбираться. Она вонзила ногти в окутывавший ее полиэтилен и отчаянно заработала руками, разрывая его. Рыхлая земля хлынула на нее тяжелым водопадом. Дышать стало совсем невозможно. Теперь счет пошел на секунды. И если она немедленно не выберется из этой ямы, то это конец. Извиваясь всем телом, она перевернулась на спину и принялась раскапывать землю над собой. Ногти сразу сломались, кожа слезла с пальцев, царапавших жесткие комья грунта, щетинившегося обрубками корней. Вероятно, тот злодей, который ее закапывал, постарался выстелить место погребения дерном, чтобы скрыть следы преступления. Царапать дерн было бесполезно, и она принялась ощупывать комья земли, пытаясь отыскать щели между ними. Воздух в легких заканчивался, сознание уплывало. И даже когда ее руки наконец вырвались на свободу, это ее не обрадовало, напротив, повергло в отчаяние. Спасительный воздух так близко, но его не вдохнуть, она по-прежнему под землей, и ее время вышло. Вдруг она почувствовала, как кто-то схватил ее за руки и силой потянул вверх. Надежда вспыхнула в ее груди жарким пламенем, слой земли, отделявший ее от мира живых, расступился, и она широко разинула рот с жадностью, вдыхая прохладный воздух с запахом хвои. Но на выдохе из ее горла вырвался крик. Разглядев в ночной тьме своего спасителя, она пожалела о том, что не осталась в яме навеки. Перед ней стояло существо. Оно напоминало человека лишь отчасти. Голова, две руки, две ноги. И на этом сходство заканчивалось. На месте лица находилось нечто похожее на ствол древнего дерева с толстой бугристой корой. Глубокие борозды извивались по всей поверхности, сплетаясь в причудливый узор. На этой древесной личине, не имевшей даже намека на рот или нос, сверкали глаза, сидевшие в глубине между бороздами. Над ними нависал сноп голых сломанных веток, похожий на воронье гнездо, в котором застряли сухие листья, клочья мха и птичьи перья. Нижняя часть ствола тонула в пышном ворохе хвойных и еловых лап, скрывавших тело существа, если таковое у него имелось. Руки, торчащие из этого вороха, по-прежнему удерживали ее запястья длинными цепкими пальцами, шершавыми, как старая древесина. От существа пахло прелой хвоей, грибной плесенью и чем-то еще, травяным, горьковатым, похожим на запах полевых цветов. Она рванулась, пытаясь высвободиться. Но тело ее не слушалось, все силы ушли на то, чтобы выбраться из могилы. Существо не отпускало, его пальцы держали крепко, как старые корни, намертво вросшие в землю. Оно склонило над ней свою увенчанную ветвями голову, и два горящих глаза приблизились, изучая ее. Крик ужаса, вырвавшийся из ее горла, перешел в стон. Тьма, с которой она уже почти смирилась в своей могиле, показался ей милосердным забвением. Она обмякла в холодных и жестоких руках существа, и сознание покинуло ее, унося с собой жалкие обрывки памяти. Последнее, что она увидела перед тем, как мир вновь погрузился в небытие, был силуэт с ворохом веток на фоне беззвездного светлеющего неба. И она успела подумать о том, что лес, не единожды напугавший ее своими странностями, теперь явил ей самое свое жуткое детище. Порождение злого начала, сотканное из коры и теней. Сознание возвращалось к ней медленно, как вода, сочащаяся сквозь трещины в камне. Сначала она почувствовала тупую боль во всем теле, будто ее переехал грузовик. Потом сквозь эту общую боль пробилась другая, легкая, колющая и почти не доставлявшая неприятных ощущений. Множество мелких иголочек впивалось в спину, словно она лежала на подстилке из хвойных ветвей. Затем появились запахи земли, смолы, древесины, свидетельствовавшие о том, что она все еще в лесу. И пахло чем-то еще, съедобным и очень знакомым, напоминавшим о далеком детстве, где были мама и папа. Правда, ни их лиц, ни имен ей вспомнить не удавалось. А еще там был костер с котелком, берег реки, шелковистые ивы. Так чем же все-таки пахнет? Неужели печеной картошкой? Мелькнула догадка в ее голове, все еще пустой и гудящей от забытия. Это внезапное воспоминание окончательно вернуло ее к жизни, и она медленно открыла глаза. Над ней сплетались темные ветви, еловые и сосновые, но это выглядело не так, как на живых деревьях. Здесь они лежали хаотично, прикрепленные к конусообразному каркасу из крепких длинных палок. Сооружение напоминало шалаш. Кое-где сквозь щели в зеленом заслоне пробивался дневной свет, рассекая полумрак узкими косыми лучами, в которых дрожали облачка мелких пылинок. Воздух был прохладным, влажным и бодрил, словно животворящий эликсир. По мере того, как она приходила в себя, ее одолевало все больше вопросов. «Где я? Кто я? Что со мной произошло?» Память выдавала лишь обрывочные картинки, мрачные и пугающие. Земля, темнота, нехватка воздуха и... глаза, горящие прямо в древесной коре. «Откуда же взялось это чудовище? Кто или что это было?» «Оно на нее напало, а может, не напало, а спасло?» Внезапно перед ее мысленным взором возник образ похожего существа, которое она давным-давно видела в каком-то фильме, с той лишь разницей, что на месте лица у него была не древесная кора, а звериная морда, и вместо вороньего гнезда на голове ветвились высокие рога. «Вендиго», — вспомнилось ей название фильма. Точно так же называлось то существо. Оно было злобным и кровожадным, обитало в лесу и пожирало заблудившихся путников. Возможно, в этом лесу бродит его сородич, монстр той же породы. Зашелестел прикрывавший вход пласт из веток, и в шалаш, пропуская внутрь сноп света, протиснулся мальчик лет шести, чумазый и очень знакомый. В ее голове ярким калейдоскопом закружились картинки. Большой дом с башенками, похожий на сказочный дворец, просторный холл с бесконечно высокими потолками — и этот мальчик, сидящий в кресле, испуганный и всхлипывающий. «Кажется, он ее брат. Или нет?» Его имя кружилось где-то в глубинах памяти, но она не могла его вспомнить. Мальчишка держал в руках какой-то сверток, прижимая его к своей перепачканной футболке. Увидев, что она смотрит на него, он широко улыбнулся и, плюхнувшись рядом с ней на колени, протянул ей свою ношу, нечто завернутое в лист лопуха. «Эва, ну наконец-то ты проснулась!» Звонко воскликнул он и обнял ее за шею. От этого имени все ее сознание всколыхнулось, как море, в котором взорвалась глубинная бомба. К сожалению, шлюзы прошлого не открылись, и на нее не хлынул поток воспоминаний, но она отчетливо осознала, что это было ее имя. И оно сработало, как ключ, вставленный в замочную скважину, но еще не повернувшийся. Она почти не сомневалась, что скоро все вспомнит. «Как тебя зовут?» — спросила она, вглядываясь в радостное лицо мальчишки. Его глаза округлились от удивления. «Ну ты даешь! Не помнишь разве?» «У меня память пропала», — ответила она, ласково ероша его волосы и вспоминая, что делала это тысячу раз. «Я знаю, что ты мой брат, но не помню, как тебя зовут». «Ну нифига себе!» Мальчишка потрясенно захлопал белесыми ресницами. «Я Тарасик, но раньше ты говорила, что я тебе не брат». «Правда?» «Странно», — растерянно пробормотала Эва. «Я отлично помню, что ты мой брат, хотя многое забыла». Аромат печеного картофеля, исходивший от свертка, лежавшего рядом на хвойной подстилке, распространился по всему шалашу, и Эва поняла, что ужасно голодна. Развернув теплые листья лопуха, она взяла одну из трех картофелин, лежавших внутри, разломила ее и впилась зубами в золотистую мякоть. По мере насыщения к ней возвращалась способность мыслить, и вопросы вновь закружились в ее голове. «Давно мы с тобой здесь?» — спросила она, продолжая жевать. «Я давно, а ты недавно. Леший утром тебя принес». «Леший?» Она вздрогнула, вскидывая на Тарасика испуганный взгляд. «Да ты его не бойся, он только с виду страшный, а на самом деле добрый». Чумазое лицо брата выражало спокойствие и уверенность. «Значит, этот леший его не обижал, по крайней мере, пока», — подумала Эва, а вслух возразила. «Как это не страшный? Он же настоящее страшилище. Вместо лица кусок коры, на голове воронье гнездо». Тарасик с недоумением посмотрел на нее, а потом расхохотался. «Ты разве не догадалась, что это маскировка?» «Правда?» У Эвы словно камень с души свалился. «Значит, он обычный человек?» «Ну, конечно!» Покатываясь со смеху, Тарасик схватился за живот. «Вот ты даешь! Такая большая, в сказки веришь!» «Наверное, это из-за шока», — пробормотала Эва, обращаясь скорее к самой себе, чем к Тарасику, а затем вновь задала вопрос. «И где же сейчас этот леший?» «Кто его знает? Бродит где-то. Наверное, еду добывает». Вдоволь насмеявшись, ответил Тарасик и покосился на последнюю картофелину, которую очищала Эва. «Дашь откусить?» — попросил он, вытягивая шею. «Можешь всю съесть». Она подала ему дымящийся клубень. «Нет, всю не буду, давай напополам». «Договорились. Ешь первый». «Нет, давай ты первая». «Ну, хорошо». Она откусила сразу пол картофелины, а оставшуюся половину отдала Тарасику. «А как леший еду добывает? Охотится, грибы собирает?» «Нет, что ты!» Тарасик завертел головой. «Раньше он ходил за едой к своей маме, приносил нам много всего вкусного — котлеты, булочки, печенье. А сейчас его маму забрали в тюрьму, и ему приходится добывать еду на дачах и огородах. Вот картошка оттуда. Есть еще кабачки, тыквы, но я их не люблю». «Как интересно, а почему же его маму забрали в тюрьму?» — спросила Эва, а в памяти вновь возник яркий образ — васильковое поле и домик с белыми стенами. Однако, как она ни старалась, ей не удавалось мысленно заглянуть внутрь этого домика. Тарасик грустно вздохнул. «Леший говорит, что вокруг много злых людей, и они что-то натворили, а полиция решила, что это его мама во всем виновата». «Ну, если так, то ее отпустят, когда во всем разберутся», — предположила Эва. «Это было бы отлично», — кивнул Тарасик и протянул с тоской. «Мне так нравились ее булочки». «Ты говорил, что леший приносит вам еду. Здесь еще кто-то живет?» «Да. У лешего есть три друга — Вася, Костя и Серега. Все они здесь давно, с самого детства. Они тоже колдуны, почти такие же сильные, как леший». «Тоже колдуны?» — удивленно спросила она. «Ну, это они так говорят, хотя до лешего им далеко», — усмехнулся Тарасик. «Леший может видеть духов и будущее, а они могут только огонь взглядом разжечь. Да и то врут. Я однажды подсмотрел, что они это через осколок стекла делают». «А какие у лешего друзья? Взрослые?» — поинтересовалась Эва. «Вася и Костя взрослые, а Серега младше их, ему, наверное, лет 13. Еще есть девочки-близняшки, Анютка и Аленка. Им столько же лет, сколько и мне, и с ними бабушка Агафья. Она вечно песни поет, а ей медведь на ухо наступил». Тарасик захихикал. В общем, у нас тут весело». «А ты не хочешь домой?» — спросила Эва, не в силах отделаться от терзавшей ее тревоги, хотя, если верить Тарасику, леший был не опасен и им ничего не угрожало. Тарасик на мгновение задумался, засопел, а потом печально улыбнулся. «Иногда я скучаю по маме и папе, и мне хочется с ними повидаться, но леший говорит, что домой ходить нельзя, потому что там со мной случится беда». «Какая беда?» «Не знаю, он не рассказывает. А еще он считает, что этот лес заколдованный и не разрешает никуда без него ходить». «Понятно», — протянула Эва, чувствуя острый укол страха где-то внутри, и замолчала, погрузившись в размышления. Молчал и Тарасик. Вокруг было тихо, лишь шелестели ветви сосен, и где-то далеко стучал дятел. За стенами хвойного шалаша простиралась лесная идиллия, из которой им обоим, похоже, предстояло как-то выбираться, и для начала требовалось узнать, где находится их дом. Пространство шалаша не позволяло встать во весь рост, и Эва подползла на четвереньках поближе к выходу. Ее взору открылась просторная лесная поляна, окруженная густыми зарослями. Там стояло еще несколько таких же шалашей, грубых сооружений, тонувших в тени, нависавших над ними елей и сосен. У дымящегося костра сидели два взрослых парня в темных куртках, вероятно, Вася и Костя. Они о чем-то переговаривались, бросая любопытные взгляды в сторону шалаша, в котором скрывалась Эва. Судя по всему, обсуждали новую гостью. Чуть поодаль маячила фигура подростка, собиравшего сухие ветки. Должно быть, это был Сергей. Две девочки лет шести, в вязаных кофтах и платьицах, явно с чужого плеча, копошились под раскидистой елью, выстраивая из палок и коры крошечные домики. Внезапно они подняли одинаковые серьезные личики, на мгновение замерли, глядя в сторону Эвы, а потом, не сказав ни слова, вернулись к своей игре. «Анютка и Аленка», — догадалась она и скользнула взглядом чуть правее, где, устроившись на поваленном дереве, сидела сгорбленная старушка, качавшая в руках тряпичный ком, по форме напоминавший младенца. Седые космы падали ей на глаза, смотревшие в одну точку невидящим взглядом. Тонкие бесцветные губы шевелились, словно она напевала что-то. Прислушавшись, Эва действительно уловила тоскливую, прерывистую мелодию, больше похожую на жалобное мяуканье, обессилевшей от голода кошки. «Бабушка Агафья все поет и поет», — шепнул Тарасик, подобравшийся ближе к Эве. «И о чем же ее песни?» «Да ни о чем. Мычит, шипит и воет. Леший говорит, что она поет на языке леса, но это он просто ее жалеет, на самом деле она выжила из ума и забыла, как разговаривать». Эва смотрела на странную компанию, собравшуюся на лесной поляне, и сердце ее сжималось от жалости. «Сборище потерянных душ. Почему они прячутся здесь от всего мира? Еще и Тарасика к себе заманили». «Нет, правильно будет сказать, заманил». Леший, вот кто создатель этой коммуны. Их самопровозглашенный вождь, который заботится о них как умеет, строит убежище, ворует еду с огородов, оберегает от бед и злых, по его мнению, людей. Колдун? А может, несчастный отшельник, который боится выйти в мир и, чтобы не коротать свои дни в одиночестве, хитростью заманивает в лес несмышленых детей и беспомощных старух с помутившимся рассудком? Однако в эту теорию не вписываются взрослые парни Вася и Костя, и даже Сергей, которого тоже не назовешь наивным и беспомощным. Почему же эти трое тоже здесь? Что заставляет их вести полудикий образ жизни, отказываясь от благ цивилизации? Ни одного варианта ответов на эти вопросы Эви в голову не приходило, но ясно было одно. Здесь явно что-то не так, а значит, надо быть начеку. Взгляд Эвы, устремленный в лесную даль, вернулся к Тарасику. «Ты помнишь дорогу домой?» — спросила она, не слишком надеясь получить от него утвердительный ответ. «В лесу нет никаких дорог». Он в недоумении взмахнул руками, смешно растопырив ладошки, и посмотрел на нее так, словно она сморозила несусветную глупость. Эва вздохнула. «Верно, нет. А как ты сюда попал?» «Леший привел». «Он схватил тебя в лесу?» «Ничего мне не хватал, говорю же, он не злой. Он и его друзья забрались ночью к нам в дом и позвали меня с собой в лес». «И ты согласился? Они сказали, что мой медвежонок скучает по мне». «Какой медвежонок?» «Моя игрушка. Но на самом деле медвежонок только притворяется игрушечным. Он живой и однажды сбежал от меня. Он хотел поиграть со мной, но потерялся в лесу. Я тоже по нему скучал. А теперь у меня много друзей и полным-полно игрушек. Леший даже принес мне мои игрушки из дома, чтобы мне не хотелось вернуться туда. «А как же родители? К ним ты не хочешь вернуться?» Тарасик вдруг насупился. «Леший говорит, что я им не нужен. А сам ты как думаешь?» «Никак. Мне здесь нравится». «Но ведь мы не можем остаться здесь навсегда». Эва подалась вперед, заглядывая ему в лицо. «Почему это?» — недовольно буркнул он и принялся теребить край своей грязной футболки. «Ну, потому что неправильно, чтобы человек жил в лесу, в шалаше. У него должен быть дом, ведь зимой в шалаше будет холодно». «У Лешего полным-полно домов, целая деревня!» — с гордостью заявил Тарасик. «Но пока меня ищут, мы прячемся в лесу. Здесь нас никто никогда не найдет, потому что у Лешего много убежищ. А чужаков он чует за 100 километров!» «Ну и хвостун твой леший», — покачала головой Эва, не удержавшись от скептической ухмылки. «Он колдун, а не хвостун!» — Тарасик обиженно поджал губы. «Рано или поздно нам придется уйти», — с нажимом произнесла она, обнимая его и прижимая к себе. «Я попрошу Лешего, чтобы он показал нам дорогу домой. Пообещай, что не будешь капризничать и пойдешь со мной». Пару мгновений Тарасик сопел ей в плечо, вероятно, размышлял, а потом отстранился и, глядя на нее с восторженным блеском в глазах, уверенно произнес. «Да ты просто еще Лешего не видела. Он знаешь какой? Он... Вот увидишь его, и сама никуда уходить не захочешь». В этот момент Эва готова была поверить, что Леший действительно колдун, ведь чем еще объяснить этот странный блеск в глазах брата, как не воздействием колдовства? Внезапно зашелестели ветви, укрывавшие шалаш снаружи, и Эва вскрикнула от неожиданности, заметив очертания человеческого силуэта, видневшегося сквозь прорехи и щели в стене рядом с ней и Тарасиком. Кто-то наблюдал за ними, и он явно заметил на себе ее взгляд. В следующий миг наблюдатель сместился в сторону к входному проему и заглянул внутрь, перекрывая собой поток света. Это был тот самый Леший, но теперь он уже не казался жутким порождением леса. Деревянная кора, скрывавшая его лицо, оказалась маской с грубо вырезанными отверстиями для глаз, а конструкция из веток на голове выглядела нелепой подделкой, вызывавшей ассоциацию не с вороньим гнездом, а с чем-то вроде короны сумасшедшего садовника. Сосновые и еловые лапы, окутывавшие его тело со всех сторон, крепились к брезентовой накидке с помощью проволоки, продетой в прорези, небрежно проделанной в прочном полотне. Из кармана торчала пара облезлых кожаных перчаток. Пальцы на них были унизаны конусообразными железными штуковинами, похожими на наконечники для стрел. Взглянув на Эву, Леший замер, как испуганный зверь. В его руках, больших, обветренных, покрытых сетью мелких старых царапин, покачивалась плетеная корзинка, доверху наполненная разнообразными яблоками и чисто вымытой морковкой. Судя по всему, это был урожай с тех самых дач, о которых говорил Тарасик. Осторожно поставив корзинку на землю, Леший присел на корточки у входа, и Эва почувствовала себя неуютно под его взглядом, которым тот продолжал сверлить ее сквозь маску из древесной коры. Он ничего не говорил, лишь наблюдал. В его позе не было угрозы, а глаза горели любопытством и казались по-детски наивными, что абсолютно не вязалось с его взрослым мощным телом. «Здравствуй», — с трудом выдавила Эва, не в силах больше выносить это тягостное молчание. «Спасибо, что вытащил меня и не бросил одну в лесу». Леший кивнул, и ветвистое сооружение на его голове закачалось, грозя развалиться. Закинув руки за голову, он произвел там какие-то манипуляции, вероятно, справлялся с завязками или другими креплениями. Затем бережно снял свою корону, а вслед за ней и маску. Эва непроизвольно прикрыла рот рукой, сдерживая изумленный возглас. Лицо взрослого мужчины, смотревшего на нее, имело характерный отпечаток умственно отсталого человека. Его верхняя губа, обезображенная шрамом, была вздернута и не скрывала передних зубов. Он улыбнулся кривой безобразной улыбкой, похожей на звериный оскал, и в этот момент в голове Эвы возникла отчетливая картинка. разыскная ориентировка с черно-белым портретом мальчика, а под ним выделенное жирным шрифтом имя. Олег Бежецкий. 3 года. Она почти не сомневалась в том, что перед ней тот самый мальчик, который давно вырос, но так и не повзрослел.